«Мой дед, сударь, умер бедняком», — сухо ответил Гойнет. Он снисходительно поклонился. В комнату вошла Аннабель. Иезуит представил их друг другу. «Пойдем посидим под верандой, хотите?» — спросила молодая женщина. Они вышли, она впереди. Пастор окинул ее быстрым взглядом, удивившим отца де Гзиля. Он улыбнулся. Взгляд Гойнета выражал восхищение, и иезуит почувствовал себя как бы польщенным этим. На террасе курил Реттледж. Он должен был ожидать появления преподобного, и тем не менее покраснел и со смущением пожал покровительственно протянутую ему руку. «Получили ли вы письмо от миссис Реттледж, вашей матушки?» — осведомился пастор. «Вчера я получил письмо», — уклончиво ответил молодой человек. «И от мисс Маргарет, вашей сестрицы, и от нее получил письмо», — сказал Реттледж. И не без поспешности он заговорил о другом. Еще не сели за стол, а уже все чувствовали себя очень неловко. Отец де Гзиль с удовольствием констатировал, что нисколько не ошибся в этом отношении насчет способностей своего гостя. «Она скучает», — говорил он самому себе, глядя на Аннабель. «А как она сердита на своего хорошенького лейтенантика за то, что он, как девчонка, оробел при этой скуфье. Ах, она не кончила!» Отец де Гзиль был неумолим. Едва подали первое блюдо, как он завел разговор об Эмерсоне. У него была двойная цель. Прежде всего, вывести из терпения Аннабель, не переносившую всего, что близко ли, далеко ли напоминала проповедь, а затем отомстить Гойнету за маленький перевес, который тот имел над ним накануне на берегу Иордана, когда они спорили об Игнатии, о Франциске Ксаверии и о Бабадилле. Он в полной мере достиг того, чего хотел. Перед удивленным и все одобрявшим Гойнетом он прочел целую лекцию о «доверься самому себе» опасного американского мистика. Он закончил сравнением с Фенелоном и восторженно процитировал обаятельный отрывок. «Что могли бы сказать мне Кальвин и Сведеборг, когда я весь горю чистую любовью и проникнут глубоким смирением? Основанная на авторитете вера — это уже не вера. Откуда же этот культ прошлого? Века — это заговорщики, воюющие с величием и здоровьем души. Человек не смеет сказать «я думаю, я знаю», но приводит слова какого-нибудь святого или мудреца. В присутствии былинки или распускающейся розы он чувствует смущение. «Розы, растущие у меня под окном, мало заботятся о древних розах, даже самых прекрасных. Они суть то, что они суть. Сегодня они живут в присутствии Бога. По существу я мог бы сделать некоторые оговорки», — заключил он, — «но форма прямо волшебная. И я могу сделать кое-какие оговорки. Конечно, не те же», — сказал Гойнет. «Вы знаете, какие, лейтенант Реттледж?»